Усов Серк. Бастард рода Неллеров. Книга шестая. Глава первая. Счастлив ли я? Честно, сам себе ответить на этот вопрос не могу. Тут все сложно. С одной стороны, эйфория от новых возможностей, перспектив, здорового молодого тела, от обретенного могучего дара, от новых знаний, знакомств, всего того, что получил вместо ожидавшейся тьмы забвения. Все здорово, и даже враги с их кознями и заговорами нисколько не портят настроение. С другой нет-нет, да и накатывает тоска по Даше, Леське, внучке, по родным и друзьям, оставшимся в прежней жизни. Хотя я мысленно с ними попрощался задолго до своей смерти. Был уже готов к вечной разлуке. Ладно, прочь эти мысли из головы. Надо относиться ко всему философски. Как там у Мишеля нашего Монтэня? Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Вот и буду смотреть на жизнь с оптимизмом. Тем более, что уж кому-кому, но не мне впадать в уныние. Получил от судьбы целый мешок подарков. Столько, что будто бы Деда Мороза встретил в лесу, когда он только выехал из Великого Устюга и обобрал его до нитки. «Вы простите, господин, что вчера не видела, ни как вы ушли, ни как вернулись», сказала моя служанка Юлька, накрывая завтрак в комнате. «Это все Ангелина. Это она вечно меня отвлекает, хотя не ее очередь была белье к вашей помывке готовить. А еще она вчера над Ником насмешничала. А он гвардеец, а она служанка, а он в вертеп ходил». А Сергий не пошел, он с нами в Натальиной кондитерской сидел. А еще Ангелина берет подарки у лейтенанта сыска, хотя вы ей запрещали. Брошку стеклянную взяла, серебряное колечко. У девчонок на медне из-за чего-то случился разлад. Вот и принялись ябедничать друг на друга, как дети в детском саду воспитательницы. А извиняться-то ей на самом деле не за что. Я вчера, после того, как отправил милорда Джека заклинанием пространственного переноса за пределы Рансбура, навестил свой прелестный алмаз, записывающий утренние и вечерние беседы короля Эдгара в его опочивальне. Туда, на чердак здания гильдии, наведался с помощью магии перемещения, а обратно, использовав плетение отвода глаз. Юлька никак бы не смогла меня заметить. «Хватит чернить подружку», — остановил служанку. «Накрыла? Садись, пробуй. Амулеты амулетами, но осторожность насчет ядов, особенно быстрого действия, нужна по-прежнему. Юльку-то от них я всегда спасу, а вот меня, случись что, могут не успеть. Впрочем, пока смерть от отравления мне не грозит. На меня с другой стороны планируют напасть». Вчера начальник королевского сыска с тревогой сообщил королю, что есть сведения, деньги за убийство аббата Степа какие-то враги. Виргийцы ли, габарийцы или герцог Альфонс Ронерский, недавно вступивший в конфликт с родом Неллеров, заплатили. И теперь требуется усилить наблюдение за подходами к столь нужному для Кранца могучему магу и целителю. «Сволочь этот виконт Виктор, как и его сюзерен. Сами ведь отдали золото организации невидимых убийц, козлы. Но ничего, предупрежден, значит вооружен. А я, благодаря прослушке, знаю не только о самом факте готовящегося моего убийства, но и о месте и времени его совершения. Так что посмотрим, друзья, что у вас получится». Юлька с огромным удовольствием выполняла такую часть своих обязанностей, как снятие пробы с моих яств. Медовые орехи не успел я сообразить, как половину уже опробовала. «Вчера вечером приходили стражники, выспрашивали трактирщика и слуг о всех гостях», сказала девушка с набитым ртом, поднявшись после выполнения задачи. «А сегодня совсем рано явились из сыска». интересовались про милорда Юрия, который вчера съехал. «И что им сказали?» — уточнил, приступая к завтраку. «Сказали, расплатился и покинул гостиницу», — пожала плечами Юлька, не отводя глаз от миски со сладостями. Под именем Юрия скрывался никто иной, как Джек Мститель, один из вождей крестьянского мятежа. «Так что теперь у меня есть свой человек и среди бунтовщиков. Не знаю, пригодится ли он мне или нет, но признал себя моим должником и половинку неровно разрубленной медной монеты в 20 зольдов забрал, пообещав оказывать всяческое содействие предъявителю второй ее половины. Другого пароля я, что называется, на скорую руку выдумывать не стал». Мало ли сколько времени пройдет, прежде чем у меня может возникнуть необходимость обратиться к милорду Джеку с какой-нибудь просьбой. Слова забываются, бумажки и пергаменты сгорают, металл все же надежнее. Может, не прав, но уж что сделано, то сделано. А стража и сыск теперь могут хоть с ног сбиться, мстителя в столице они никак не найдут. «Не стой надо мной!» сказал ей. «Выйди пока, как милорд Карл явится, пусть зайдет». «Так он час назад вернулся и спать лег», — хихикнула Юлька. «Ночью не спал совсем, видимо. К вам еще брат Олег из нашей обители прибыл. Я ему сказала, что вы скоро его примете». «Ого, хорошая новость. Предложи ему тоже чего-нибудь поесть и выпить». «Получается, караван из Неллера прибыл, а с ним и мои повозки. Отличная новость. Новые монастырские товары, новые доходы. Я с прошлых продаж неплохо заработал. Молодцы у меня Эльза с Люсильдой. Надеюсь, и на этом привозе хорошо обогатиться. Через неделю неллерцы отправятся назад. Передам с ними заработанное золото. К здешним банкам пока особого доверия у меня нет». Случается, разоряются. Так мало того, еще и долю конскую за свои услуги берут. Нет, понятно, когда отправляешься в путь в одиночку или малым отрядом, то лучше иметь при себе ростовщические поручительства на пергаменте, чем монеты в кошелях. Но в нынешней ситуации можно не перестраховываться. Охрана герцогских обозов осуществляется должным образом. С собой в Рансбург я привез внушительную сумму. Помимо взносов в казну ордена, при мне было более 5000 драхм на расходы. Оказалось, переборщил. Эльза одной только святой готлинской воды продала на 2500. Больше, чем выручила за алхимические препараты брата Симона. А еще очень хорошо ушли мед, воск, ткани, сыры, вяленое мясо, вино и прочие продукты. Даже часть трофейных доспехов и оружия мы скинули здесь, в столице. Тут за них заплатили больше, чем в Неллере. Как ни морщил лоб, брата Олега, помощника нашего управляющего, моего главного механика и астронома, вспомнить на лицо никак не смог. Вокруг брата Георга несколько монахов постоянно крутятся. «Ладно, сейчас увижу». «Ладно? Нет, не ладно». Это получается как с допуском в королевский дворец. Там тоже вырядился подобающим образом, назвался нужным именем, показал пропуск и проходи на здоровье. Будь ты в действительности хоть попрошайкой, хоть киллером. Надо не забыть указать на подобное упущение лейтенанту герцогского сыска Николасу и моему главному охраннику, сержанту Эрику Ромму. «Да, не забыть, а пока буду надеяться, что я один тут такой умный, и никому другому мысль проникнуть к врагу под чужим флагом еще не пришла в голову, ну и бдительность не терять». Встав из-за стола, надел все свои амулеты. Так-то у меня каждый палец украшен кольцом с каким-нибудь драгоценным камнем, да еще на шее под рубахой крепкая цепочка с кулонами. Среди этих драгоценностей 7 содержат магические плетения. Свои защитные и лечебные артефакты я создаю по-прежнему сам. Более того, обеспечиваю подобными и все близкое окружение. К сожалению, даже самые твердые и чистые кристаллы редко какое заклинание удерживают больше 3 месяцев. Так что приходится львиную долю времени тратить на изготовление амулетов взамен потраченных или рассеявших энергию. Спасибо милорду Карлу Монскому, моему вассалу и другу, помогает мне в этом деле, как и капитан Бюлов, командир роты герцогской гвардии. Времени на беседу с прибывшим монахом не так много. В полдень меня ждет его высокопреосвященство, чтобы отправиться в королевский дворец. Хочет Марк Праведный устроить мне знакомство с принцессой Хельгой. Что ж, пусть, я не против. А там посмотрим, куда эта встреча меня поведет. А до отъезда надо фехтованием позаниматься. Не хочу выходить из выбранного жизненного ритма. Только надо сказать Юльке, чтобы Карла шла будила, а то он с просоньем мне как спарринг-партнер не интересен. «Буди, милорда, и пригласи гостя», — дал команду вызванной служанке. Визитера встретил в повседневной сутане, под которой у меня спрятан на всякий случай кинжал. «Не понадобится. Лицо монаха я узнал. Мой человек». «Ваше преподобие», — низко поклонился он. «Как добрались?» — спросил я, доброжелательно кивнув, заняв место в кресле и предложив ему сесть на диван. Прежде чем последовать приглашению, он извлек из небольшой поясной сумки 3 свитка и протянул их мне. «Послание от герцогини, маркизы и миледи Неллерских», — пояснил и следом достал оттуда же более внушительный пергамент. «А это от преднастоятеля баронета Михаила. Лучше бы мне Георг или Алекс, казначей, написали. Им я как-то больше доверяю. Но субординация, она и в Африке, то есть в Паргее. Субординация». Отложил письма пока на стол. Успею еще почитать. И внимательно выслушал рассказ брата Олега о его поездке, а также краткое перечисление доставленных товаров. Очень хорошей новостью оказалось то, что с караваном привезли аж 3, а не 2, как я рассчитывал, штуки готлинских ходиков. Могу теперь и королеве-матери одни презентовать. Все же она взяла под покровительство миледи Берту из новинок. Ту, на которую я, что называется, глаз положил. Кстати, вполне возможно, сегодня ее увижу. Занятия в университете, как понимаю, до полудня. Правда, демонстрировать к бывшей крестьянке слишком большое внимание, пожалуй, не стоит. Прошлую нашу встречу можно было объяснить обычными интересом и заботой о попутчице. Новые же знаки внимания, вполне возможно, раскроют планы на привлечение миледи Берты к вассалитету роду Неллеров. А такие подозрения мне совсем не нужны. У нас с тетушкой Никой получилась удачная интрига. Наказующие остались с носом, так что не нужно все портить. «Я с собой ходики принес», — обрадовал брат Олег. «Сказал рабу, чтобы передал вашим караульным на входе. И еще, с нами в караване ехали 2 благородных. Они просили сообщить вам, что всегда к вашим услугам». «Да, есть тут такое. Представители герцогских родов, находясь в столице, оказывают всемерное содействие дворянам своей провинции, в свою очередь имея право полагаться и на их поддержку, подобие нашего землячества, правда, без образования диаспор». «Кто такие?» — спросил без особого интереса. «Виконт, младший виконт Виталий Готлинский и баронет Рон Вирн». Огорошил меня монах. «Они прибыли в Рансбур надолго и готовы войти в вашу свиту. Вам ведь не помешает сопровождение из благородных. Они оба остановились в гостинице «Большая кружка» и готовы нанести вам визит, как только вы сочтете возможным их принять». «В гробу я видал такую свиту!» «Второго из названных совсем не знаю. Кажется, а может, где-то на войне в армии пересекались. А вот первый хорошо знаком. Придурок конченый. Чего ему тут понадобилось? Приехал на ловлю счастья и чинов, что тот убийца Пушкина? Наверное. Чего ему в Готлине делать? Там его одаренные старшие родственники всем рулят. Здесь же может карьеру сделать. И ведь не пошлешь его вместе с дружком лесом. Моя семья не поймет. Придется изображать радушие и реально таскать их хоть и изредка за собой. Я тебя услышал, брат Олег. Я постарался не показывать неудовольствия. Сам-то как устроился? В Пчеле. Там же, где лейтенант Ригер с женой Эльзой. Деловая она женщина. Улыбнулся монах. Не успели мы разгрузиться на филипповских складах. Там у нас неллерцев хорошая скидка в плате за хранение. Как она уже дала нам список лавок и магазинов, куда лучше в первую очередь предлагать те или иные товары. Да, Эльза мудрая женщина. Легко согласился я. К тому же у нее племянница при дворе. Договорилась там кое с кем. Знаешь ведь? Ого! Выпучил глаза и покачал головой брат Олег. «А я думал насчет поставки сыров и вина на дворцовую кухню. Это лишь пожелание? Даже не рассчитывал всерьез туда соваться». «Нет, все верно. С главным поваром только определись, чтобы и он в обиде не остался». Моя прохвостка Люська умудрилась обаять никого иного, как младшего баронета Степа Рикарна. Этот 50-летний вдовец не отличался привлекательной внешностью. Мелкий, кривоногий, лысый и морщинистый, будто сморчок. Видел его, когда тот заходил в приемную моего дяди-вице-канцлера. Зато был весьма любвеобилен, а главное, занимал должность главы королевского секретариата. Златовласая красавица Люсильда – вольная служанка, с точеной фигуркой, скромница. Ну, так она выглядела. Имела еще и хорошо подвешенный язык и ушки, готовые внимательно слушать. В общем, не знаю, как пойдут дела дальше, но пока мой очередной тезка на Люсильду запал всерьез. А зная эту негодяйку, считаю весьма высокими шансы, что вскоре она из него сможет веревки вить. Она у меня пусть и дрянь порядочная, однако реально очень полезная. Хотя ее хитрость и пронырливость — это палка о двух концах. Как бы на очередном повороте Люська не попыталась сбросить накинутую мной на нее цепь, все-таки привязка-то чисто эфемерная. Не стал я повторно на нее накладывать плетение отложенной смерти, рассудив, что бегство агента или ее смерть, в общем-то, по сути, мало чем отличаются. И в первом, и во втором случае просто лишаюсь своего инструмента. Одного только страха, чтобы удержать преданность Люсильды, а еще и мотивировать эту девку на наиболее старательную работу, явно недостаточно. К кнуту требуется пряник. И здесь мне поможет, ну, во всяком случае, на такое рассчитываю, Эльза. У них с Люськой сложились весьма дружеские отношения. К тому же сильно помолодевшая благодаря моей магии жена Ригера сама по себе является ярким примером того, как хорошо принадлежать к кругу друзей и помощников бастарда Неллеров. Понятно, Люсильде еще рано думать про омоложение. Ей, скорее, для большей обольстительности требуется годков 5-10 вызреть. Но время быстро летит. Знаю по личному опыту, не успеешь оглянуться, и вот уже солидный возраст пристально глядит в глаза из зеркала. «Мне во сколько приходить к вам на доклад?» — спросил брат Олег, покидая комнату. «И как часто? Каждый день?» «Ох, ты знаешь, мне некогда!» — отмахнулся я. «Просто не представляешь, сколько дел навалилось!» «Занимайся, чем должен, а если понадобишься или вопросы какие-нибудь возникнут, я вызову». Надеялся после ухода монаха ознакомиться с письмами мачехи и сестриц. Да ко мне тут же ввалилась целая делегация. Милорд Карл, капитан Леон Бюлов и лейтенант Сыска, и все по делу. Не так я раньше представлял себе жизнь высокородных аристократов. Не то чтобы я думал всю жизнь смотреть в окно и мух давить, но и вкалывать, будто раб на галерах, тоже не предполагал. А пока у меня получается именно так. Вчера, оказывается, 4 неллерских гвардейцев замела стража. Драку наши славные вояки затеяли. Так ладно бы победили местных подмастерьев-кожевников. А они позволили себя отдубасить. Плохо то, что один молодой неллерец в горячке вытащил меч. Но хорошо никого не зарубил. Иначе простым повешением бы не отделался. Могли колесовать или руки и ноги раздробить, бросив затем в городской ров помирать. «Их уже выпустили», — хмуро сообщил Леон Бюлов. «Я им 3 дня под оружием назначил. Повезло дуракам. Капитан стражи сказал, что отпустил их из огромного уважения к вам за то, что вы тогда исцелили его подчиненных». «Интересно, как бы глава местной полиции себя вел, узнай он о моей помощи милорду Джеку-мстителю?» «Ладно, пустой вопрос, никчемный». «Это я понял. Я снял с себя сутану, оставшись в тренировочном облачении». «От меня-то ты чего хочешь, баронет?» «Прошу вашего разрешения отправить этих пьяниц с караваном в Неллер. Обойдемся без них. Лейтенант против», — кивнул капитан на представителя герцогского сыска. «Герцогиня не одобрит сокращение вашей охраны», — пояснил свою позицию Николас. «Понимаю, что 4 больше, 4 меньше особой разницы нет. Но мой начальник наказал не допускать ослабления вашей безопасности, пусть даже ненамного». «У меня нет мнения на этот счет», — я усмехнулся. «Бросьте жребий. Что выпадет, то я и поддержу. А сейчас мне пора тренироваться». «Милорд?» — посмотрел на Карла, и тот кивнул. «Занимались мы почти полчаса. За это время я успел выложиться полностью. С профессиональными бритерами выходить на бой мне пока рано, однако большинство дворян я уже смогу в дуэли одолеть. Так во всяком случае меня уверяет Карл, а он не имеет привычки льстить. Уроки Ричарда Ванского и лейтенанта Макса пошли впрок. Только бросать с ними занятия я не намерен. Век живи, век учись. Как вернусь домой, продолжу им докучать». Читать письма уже некогда, но чертово любопытство не позволило с этим смириться, поэтому взял послание мачехи и сестренок с собой. Я отправился к кардиналу, а затем во дворец в облачении аббата, поэтому передал письма Карлу. Он сегодня единственный, кто последует за мной внутрь королевской резиденции, потому что я сам в составе свиты его высокопреосвященства. И личное сопровождение мне не положено. Надеюсь, Марк Праведный против присутствия милорда Монского возражать не станет. «Эрик, карету мне, карету!» — скомандовал сержанту.